Ключ и ключ. Я в замок попасть не мог. Замок закрыт на замок. Когда перепрыгивал ключ, я в ключе утопил ключ.